Мудрец Майтрея продолжал, увидев, что Господь Шива продолжает сидеть, словно желая досадить ему, Дакша омыл руки, ополоснул рот и предал его проклятию, произнеся такие слова. Мудрец Майтрея продолжал, увидев, что Господь Шива продолжает сидеть, словно желая досадить ему, Дакша омыл руки и ополоснул рот и предал его проклятию, произнеся такие слова. Индра-пендра-дибхир-бхава, сахаб-бхагаван-лабхатам, бивар-бивагам-нам-дхамам. Хама. Каждый полубог имеет право на долю даров, приносимых в жертву. Но Господь Шива, последний из полубогов, отныне лишается своей доли. Каждый полубог имеет право на долю даров, приносимых в жертву. Но Господь Шива, последний из полубогов, отныне лишается своей доли. Комментарий его божественной милости Шри Шримадра Чайбхакти Веданты с вами Прабхупады. Из-за этого проклятия Шива лишился своей доли даров, приносимых богам во время ведических жертвоприношений. Шри Вишванатха Чакраварти разъясняет в этой связи, что проклятие Дакши освободило Господу Шиву от неприятной обязанности принимать участие в жертвоприношениях вместе с остальными полубогами, которые очень материалистичны. Господь Шива – величайший преданный верховной личности Бога, и ему не пристало есть или сидеть рядом с такими материалистичными существами, как полубоги. Таким образом, проклятие Дакши было своего рода благословением, поскольку оно избавило Шиву от необходимости находиться в обществе полубогов, которые очень материалистичны. Примером для нас в этом отношении может служить Гаура Кишора Даса Бабаджи Махараджа, который имел обыкновение повторять мантру у отхожего места. К нему приходило много материалистичных людей, которые надоедали ему и мешали читать мантру. И чтобы избежать их общества, он уходил к отхожему месту, которое материалистичные люди обходили стороной, из-за грязи и отвратительного запаха, стоящего там. И тем не менее, Гаура Кишора Даса Бабаджи Махарадж был таким возвышенным преданным, что величайший вайшнав, его божественная милость, он в Вишнупада, Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа, признал его своим духовным учителем. Отсюда следует, что Господь Шива пренебрегает некоторыми условностями только для того, чтобы избежать общества материалистичных людей, которые могут помешать ему заниматься преданным служением. Майтрея Увача Вининдьяванса Гиришам Апрапитам Аваспитам Дакшотхапа Упасвища Крутхакшаптум Прачакраме Ямту Деваяджана Индрапендрадикти Бхава Саха Бхагаван Лабхатам Девайр Девагамнам Дхама. Мудрец Майтрея продолжал, увидев Господа Шиву, что Господь Шива продолжает сидеть, словно желая досадить ему, Дакша омыл руки, ополоснул рот и предал его проклятию, произнеся такие слова. Каждый полубог имеет право на долю даров, приносимых в жертву, но Господь Шива, последний из полубогов, отныне лишается своей доли. Ом агьянти миранха сьягьянам джанашала гриачакшурум миритам гейна тайсма шри гуруве намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пришная Бутале Шримати Ниранджана Свами Тинамне Анахда Прая Сына Прабхупада Святуштая Санкиртана Правлита Сам Эхаты Гурави Намаха Джай Шри Кришна Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Итак, мы продолжаем обсуждение этих стихов. Увидев, что Господь Шива продолжает сидеть, словно желая досадить ему, Дакша омыл руки, ополоснул рот и предал его проклятию. Ну, я думаю, здесь все понятно. Что Дакша разжужился и в итоге начал выполнять то, на что он был настроен с самого начала. И говорится, что он увидел, что Шива не пошелохнулся и так продолжает сидеть, то дальше он даже ополоснул вымыл руки и ополоснул рот. То есть дальше продемонстрировал всем, что Шива действует оскверняюще, что даже произнеся его имя и говоря о нем, человек должен совершить омовение. Дальше воспринял это как оскорбление. Даже если бы Шива пошевелился, дальше бы в его шевелениях нашел бы оскорбление. То есть желание найти недостаток – это очень оскверняющее желание. Очень часто я замечаю у преданных, которым нужно медитировать на свои проблемы. То есть я считаю, что у них колоссальное количество таких недостатков, что просто тихий ужас, сплошной сгусток этих недостатков. Так же, как и я сам считаю, что я только из одних недостатков и состою. Это не какое-то умонастроение, которое мы пытаемся развить искусственно. Это те идеалы, которые мы имеем, когда читаем книги. Как себя ведут идеальные вайшнавы? И в чем же самый основной идеал вайшнава? Это ступени бхакти. Ступени развития привязанности и преданности Господу. То бишь шрадха. Что такое шрадха? Это вера. И Шрила Ниранджана Махарадж, говоря о вере, мой духовный учитель, он говорит, надо всегда помнить, что вера важнее всего. Вера важнее всех категорий остальных. И весь процесс Рупа Госвами предлагает нам, чтобы развить веру, две ступени. Садхана Бхакти и Рагунана Бхакти. Две ступени начальной стадии преданного служения. Две ступени начальной стадии. Садхана Бхакти – самая первая ступенька, за ней начальная стадия Рагунатха. Что же это такое? Из чего все начинается? Все начинается со шрадхи. Что такое шрадха? И Шри Гурупада в самом начале своего комментария к Бхагавад-гите пишет: если вы не верите, что Кришна является верховной личностью Бога, хотя бы попытайтесь это представить теоретически. Если человек не представит это теоретически, то есть не поверит в это хотя бы теоретически, то он ни в коем случае не поймет ни строчки в этом произведении. Но тот, кто имеет уже стойкую веру, кто знает, что Бог есть, и что Бог Кришна, только лишь для того начнут раскрываться строки священных писаний. Но когда же они раскроются полностью? Когда человек совершит в своем умонастроении вывод. Не тот является моим слугой, кто думает, что мой слуга, но тот является слугой, кто является слугой моего слуги. То есть непоколебимая вера в духовного учителя и в Кришну. Только тому раскрываются священные писания, кто имеет непоколебимую веру в духовного учителя и в Кришну. Шрадха. Рупа Госвами определяет шрадха. И он говорит о первой категории шрадхи. Достаточно иметь нестойкую веру и пытаться слушать священные писания. Он говорит о попытках слушания священных писаний. Это шрадха. Первая форма шрадхи. То есть такая, то есть, легкая вера, которая ни на чем не держится, но просто человек заставляет себя теоретически представить, что, допустим, это очень важно. И он начинает, то есть, себя убеждать, это очень важно, слушать Шримад Бхагаватам и не спать. Это очень важно, это очень важно, это очень, очень важно. Это называется первая стадия шрадхи, неофиты. То есть люди, чье сердце и сознание осквернено сексуальными и материалистическими представлениями. Это факт, я вам говорю, именно идет сексуальными и материалистическими представлениями. Сексуальными и материалистическими представлениями. Есть сексуально-духовные представления. Что значит? Употребление сексуальной жизни для того, чтобы что сделать? Да. А есть сексуально-материалистические. То есть человек все время лишь бы наслаждаться. Он даже садится, и у него все сердце, весь ум только в этом. Как бы где насладиться, как бы насладиться. Но он говорит, как бы насладиться, я должен кушать Шримад Бхагаватам, поэтому это Кришна, я должен в это верить, я буду в это верить, и это будет Кришна. И он засыпает. Об этом говорит Рупа Госвами. Это только первая стадия ступеней бхакти. Далее, существует постепенное поднятие, когда бхакти бхакти, вторая подгруппа, то есть регулируемое преданное служение, когда мы совершаем преданное служение под строгим контролем авторитетов, священных писаний и духовного учителя. Но все исходит от священных писаний, духовного учителя и дальше авторитеты и на нас. Такова ступень и цель, которую мы поддерживаем. И мы постепенно достигаем Рагунады. Кто знает, что такое Рагунады Бхакти? Одна из стадий спонтанной привязанности. Как она выражается, Рагунада? Когда человек уже никто не заставляет соблюдать дисциплину, когда человека уже никто не заставляет ходить на мангаларати, на лекции там, или на что-то. Человек сам внутренне чувствует, как это важно и как это необходимо для его духовной жизни. Это называется рва. Когда он спонтанно внутренне чувствует, что без этого невозможно, он сам стремится, наоборот, более четче и четче выполнять все эти предписанные обязанности. Уже ему не нужен ни комендант, ни президент, он сам все время идет. Это рва. Это высокая, это вторая ступень, последняя ступень садхана бхакти. И после садхана бхакти идет что у нас? Три категории. Любовь регулируемая, то есть преданное служение регулируемое, вайсхи бхакти. Вторая какая стадия? Кто помнит? Спонтанное служение. И третье – служение в любви. Через вайсхи бхакти мы можем дойти до спонтанного служения. Какое спонтанное служение? Я вам объяснил. Когда никто вас уже регулировать не должен. Вы все делаете сами, в четком соответствии, и имейте к этому тягость и привязанность. Тогда, когда вы даже не думаете, что ой, можно не вставать, о, наконец опять я проснулся, наконец опять я должен вставать ради Кришны, и все, человек привязан к этому процессу. Спонтанно возникает это желание совершать преданное служение. Это вторая стадия. Это очень высокий уровень, когда человек, никто его не заставляет, он сам все делает. Здесь практически ни одного человека нет такого. Всегда кто-то что-то давит, кто-то что-то объясняет, заставляет. И есть, вот я знаю, только в начальной стадии такого осмысления, у некоторых, кстати, у единиц проявляется. Остальные все делают, все только под указкой, под надзором, под контролем, кстати, дырочки надо за ними как-то следовать. Это еще ничего. Это только, кстати, осквернение ума и сердца. Все время сердце осквернено проблемами материальной жизни. Так вот, дальше является представителем, то есть вообще не... То есть он находится на смешанном преданном служении. То есть он карма-канда, олицетворяет карма-канду. Это тоже преданное служение. Любой, кто верит в Бога, является преданным. Говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Это, кстати, такая, ну, взгляд Утамы. Взгляд Утама Аттикари. Все люди, они знают так или иначе о Боге. Они говорят, Боже мой, Бог с тобой, они говорят там, вот эти фразы. Значит, они уже преданные. Потому что они так или иначе... Говорят, Бога нет, они говорят. Они раз Бога вспоминают, значит, они уже преданы. Утама. Так смотрит на всех утама. Даже человек, который, кстати, в гневе на Бога медитирует, то есть он уже, кстати, потенциальный преданный, поскольку это заложено в сердце каждого живого существа. Каждого. Нет ни одного существа, которое не имеет потенции любви к Богу. Ни одного вообще. Это конституция, то есть это сама сущность природы живого существа. Любить и служить Кришне. Так вот, дальше, в умонастроении критиканство находится. Это очень опасное умонастроение. Почему же я начал с этих стадий, бхакти? Это говорит о том, что человек неправильно следует процессу, абсолютно неправильно следует процессу и пытается контролировать других. Его ум сосредоточен на контроле недостатков таких же или более возвышенных преданных. И постепенно ум начинает контролировать их. Дальше здесь выступает, что он начинает контролировать Шиву. Каким же образом? Шива является величайшим вайшнавом. Но чтобы его не доставали, он ведет себя определенным образом, чтобы побольше служить Кришне, поскольку дальше общение с такими материалистами доставляет ему кое-какие некоторые проблемы. То есть он чувствует, что он постоянно общается с ними, оскверняется. Но дальше, не понимая положения Господа Шивы, и не понимая вообще никаких положений, кроме положения своего, и тех, кто принимает его как авторитета, он начинает искать недостатки во всех тех, кто не принимает его как авторитета. Точно так же происходит с нами. Мы здесь говорим о великих преданных. Шива и Дакша. Дакша очень возвышенная личность. Но склонность искать недостатки сохраняется. И это указатель его дурацкости, то есть его материалистических представлений. Да, Шива может не следовать каким-то определенным регулирующим принципам. Да, Шива может не совершать омовение и что-то еще там делать. Но положение Господа Шивы уникально. Он величайший вайшнав. Он имеет посвящение, он имеет духовного учителя и все остальное. Еще духовного учителя, который является основателем. И сам Шива является, в свою очередь, основателем парампоры, которая ведет к преданному служению. Но однако ж Дакша, будучи такой мелкой личностью, материалистичной личностью, которая мнит о себе, что она такая в гуне благости и вся такая очень крутая личность, даже, вот вы знаете, даже все его смирение, когда он говорит, на самом деле я не испытываю никому, там, я не испытываю ложной там, гнева, там, я не испытываю эти предвзятости. Он сразу говорит, что он такой благой, я такой вообще, прям такой, мне вообще. И начинает поносить, и начинает искать недостатки. И вот эта склонность искать недостатки, как бы человек ни поступил, как бы он себя ни повел, что есть там какие-то определенные ведические предписания, и человек по своему критерию говорит, о, он не следует этому предписанию, все, он не вайшнав, о, он не следует этому предписанию. Однако ж мой духовный учитель, отвечая на эти вопросы, говорит историю, которая связана с брахманом и с сапожником. Помни эту историю, он говорит. Сапожник не следовал регулирующим принципом многим, но он имел непоколебимую веру. Его вера не была фанатичной, он имел знания. Брахман имел теоретические знания и не имел веры. Он верил в теоретические знания. Таким образом, когда Нарада Муни ему говорит, что Господь проталкивает слона через игольное ушко, Брахман говорит, что ты мне говоришь, это невозможно. Сапожник же, не имея таких качеств, не имея таких знаний, говорит, о, да что удивляться, мой Господь, он такой всемогущий. И тогда Нарада подумал, как этот сапожник может знать что-то, когда он не обладает знаниями, вер, не изучал их, колотит сапоги. Он сказал, по-моему, твоя вера слепа. И сапожник сказал, почему же ты так говоришь? И он поднял с земли баньяновое семечко и сказал, ты посмотри, что делает Кришна. Он такое маленькое зернышко, и он показал на баньян, там стоял огромнейший баньян. Все, посмотри, он взял и засунул это огромное дерево. Такое маленькое зернышко. Да как же ты говоришь, что моя вера слепа, что он проталкивает слона через угольное ушко? Наш Господь всемогущ, и энергия его непостижима. И тогда Нарада Муни понял, что этот сапожник имеет четкую, не фанатичную слепую, а имеет целостную, основанную на разуме, веру, даже не обладая разными качествами. И он тогда понял, почему сапожник освободится в этой жизни. Потому что он обладает верой и знаниями. Но браман, который претендует на это, что он обладает верой и знаниями, ни тем, ни другим не обладал. Была лишь информированность. Могущественная информированность. И показные качества. Строго следует той сути информированности, которая там. Так вот, вера является основой всей деятельности. Как же мы можем развить веру? И Рупа Госвами нам предлагает четкий метод, который предлагает сам Махапрабху. Рупа Госвами раскрывает каким образом. Сатсана Бхакти поднимает через Вайски Бхакти нас до Рагануга. Рагануга и Сатта встает нам Вайски. Через Вайски мы доходим до спонтанной преданности. И только развив эти все спонтанные формы, то есть тогда, когда мы это делаем сами, нас никто ничем не заставляет, мы постоянно сами это делаем и стремимся все время усовершенствовать, проявлять творчество, все время влаживаем туда все свое сознание, всю свою душу, тогда оно проявляется, только через эту стадию проявляется постепенно любовь. Этот процесс для всех одинаково. Одинаково для всех. И постепенно человек проникается этой любовью. И вы помните, в учении Шри Чайтаньи Махапрабху на задней странице Прабхупада пишет, что чему учил Махапрабху? Что у людей просто нет любви к Богу. Если у них появится любовь к Богу, то это решит все проблемы человечества. Все абсолютно. Все до одной. Только лишь потому, что у людей нет любви к Богу, они так настроены. И дальше, не являясь преданным даже, говоря вот там о любви к Богу, он склонен к чему? Искать недостатки. Не имея даже положения на это. На это имел положение Брахма. Брахма несет ответственность за всех полубогов. Даже за таких, как Шива. Но даже и он, редкий случай, кого-то отчитывает. Это делает Индра, царь полубогов. Он следит за разным царам, как что устроено. Но даже Дакша и здесь переплюнул всех. Дакша берется судить о Шиве. Хотя он не имеет ни положения Индры, не имеет положения Брахмы, но он имеет зависть и имеет материалистический ум, который наполнен безверием. Или так, как говорит Прабхупада, смешанной верой с желанием насладиться плодами своей религиозности. То есть материалист. Дальше. Дальше говорит. То есть склонность критиковать, не имея на это никаких санкций, есть показатель падшести живого существа, осквернение его ума и осквернение его сердца. И полное отсутствие понимания, что именно это является препятствием в преданном служении. Поскольку человек дакша, он очень строго следовал своим, сам, он очень строго следовал. Поэтому говорится, его сияние было удивительным. Это был показатель того, что он следовал. И он из-за этого сияния возомнил, что он может занимать труд. Но в нашем же случае есть такие, которые даже и близко не сияние, хотя тухнут и тухнут. И туда же пытаются нам кого-то тут обсуждать. Дело не в том, что нет такой ошибки. Меня беспокоит, что есть такое умонастроение у таких личностей. Вы посмотрите на себя. Многие, кстати, находятся в умонастроении дакши. Но дакша светился. Тут же, как сказать, воняет в основном. Вместо света тут вонь одна. Но ну, будьте внимательны. Шримад Бхагаватам это непростое произведение. Очень непростое. И оно применимо каждую секунду к нам. Нашей жизни, к нашему настроению, нашим задачам и целям, и способами, как мы должны дойти. Поэтому мы всегда должны стараться стать рупанугами. Читать комментарии по поводу деятельности Рупа Госвами. Как он объясняет преданное служение? Каким образом мы должны действовать? Это не пустые там фразы и слова. Никто близко даже не разбирается, ни в нектаре преданности, ни в нектаре наставления. Тут один святой пытался это сделать. И докатился. Когда это делается без контроля, без управления авторитетом, вы пытаетесь изучать там что-то, без санкций на это, неправильным образом, действуя просто на платформе оскверненности, то вы из этого извлечете яд. Яд. Далее, дальше продолжал. Каждый полубог имеет право на долю даров, приносимых в жертву, но Господь Шива, последний из полубогов, отныне лишается своей доли. Какое имел право дакша лишить Шиву жертвоприношения? Кто такой дакша? Даже со своим сиянием. Видите, как сияние вскружило голову ему, что он начал, даже в этом взял обязанности авторитетов на себя. Только авторитеты имеют это право сделать. Но дакша разошелся, что начал там уже жить. Забыл уже, что здесь сидит Брахма, Индра, там, дальше все уже. Он уже начал тут милостью управлять. Очень часто мы тоже попадаем под это, то есть наше свечение нас затягивает. Поэтому надо быть очень внимательным. Но ладно, когда человека затянуло свечение. Хорош спать. Хорош спать. Что вы там все наслаждаетесь? Когда свечение есть, это еще полбеды, как сказать. Какое-то свечение там было, кстати, он, его можно поставить на свое место. Но когда человек вообще не имеет никакого ни права, ни положения, ничего, он просто думает, я имею право. Ему дали право. Ему сказали, ты имеешь право всех критиковать, все. Ты имеешь право проверять бухгалтерию, проверять всех, ты имеешь право следить за всеми. Ты верховный контролирующий, давай. Это умонастроение пагубно действует на любое сознание. Особенно на таких глупых живых существ, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Как думают, так сказать. Таким образом, Дакша берет на себя полномочия здесь постепенно. То есть он ищет недостатки в Шиве, постоянно прикован поиском недостатков, что показывает на его материалистические взгляды, не имея даже на это ни оснований, ни положения, ничего, ни санкций. И второе, он занимает уже положение авторитетов, он начинает управлять жертвоприношениями. То есть это вот постепенно одно вытягивает другое. Вы видите, да, как? Зависть к Кришне переключается на зависть к его преданным. Зависть, кстати, постепенно вытягивает гнев, ложное там смирение, все, все, все. И поперло, и поперло. И в итоге человек, кстати, уже занял положение в уме, кстати, другое, он уже, кстати, уже там начинает управлять чем-то, кстати, не имея ни черта. И в итоге он, кстати, в лапу уходит, он выходит, кстати, вообще. В сторону, и там, кстати, со стороны начинает уже, кстати. Моя сампрадая уже будет, дальше сампрадая. Я святой уже. И никаких гвоздек. И здесь Шри Урпада упоминает Шри Вишванатха Чакраварти Хакура, который говорил по поводу этого стиха Шримад Бхагаватам, что на самом деле это было благословление. То есть это проклятие Дакши, с другой стороны, поскольку Кришна держал все под контролем, оно явилось и благословением для Господа Шивы, поскольку это автоматически позволяло Господу Шиве прекратить общение с полубогами. И Чакраварти, Шива Чакраварти, Вишванатха Чакраварти Такур пишет, что даже есть или сидеть рядом с такими материалистами, как полубоги, Шива, это было неблагоприятно ему. Даже есть и сидеть рядом с такими личностями. Не то, что там общаться с ними или что-то вместе с ними делать. Это было для Шивы неблагоприятно. Он должен был это делать, но это было неблагоприятно. Поскольку это постоянно отвлекало его медитацию на Господа. Постоянно отвлекало. И здесь Шрила Прабхупада вводит как сравнение Шрилу Гауракишора Даса Бабаджи. То он был настолько возвышенной личностью, и так его доставали эти материалисты, есть описание. Когда даже во Вриндаване постоянно приходили и критиковали его. Раджабаси приходили все время, все искали в нем недостатки, то он так не сидит, то он так не стоит. Они были все знатоки панчаратры, там, то есть, знатоки предписаний, как сказать, должно силыка нарисована быть, что у него силыка кривая, значит, у него ум беспокойный. Что он там ногой ударился обо что-то, значит, это очень неблагоприятно. Что у него там на пальце выросла бородавка, это было с следствием аппарат. Они все время находили в нем какие-то причины. Что-то такое у него всегда было то, что делало его ниже, чем они. Это желание возвыситься над другими. И они настолько доставали его, что они не позволяли ему никак воспевать святое имя. Никак не позволяли ему воспевать святое. Поэтому он занял такое положение. Он вообще прекратил внешне следовать всяким регулирующим принципам, внешне. И внешне прекратил, кстати, себя так вести, что как вайшнав. И он сказал, ну все понятно, он падший. И он еще сел возле туалета, возле ямы с порожнением. Туда, кстати, близко даже животные не подходили. Кроме свиней туда никто не подходил. Сел и стал там воспевать. И только тогда все от него отстали. И вот тогда он был счастлив. Он не обращал внимания на состояние этой окружающей среды. Но видел, как на это обращают внимание все остальные, кто не имеет веры. Кто не понимает, что главная вера. И вера развивается только в строгом соответствии с выполнением предписанных обязанностей на первой, начальной стадии служения. И когда вера развита, и когда человек уже на спонтанном, то есть он служит Кришне независимо ни от чего, и ни от каких там упреков, каких-то нажимов на его ложное эго, давление на совесть, или там, кстати, напираясь на логику и разум кармы, что она тебя накажет. Он служит из-за того, что это долг его. Рагунатха еще чем ознаменуется, что она начинает иметь форму долга, что человек, его никто не заставляет, он как долг это делает. И делает это исключительным образом. То есть делает это качественно. Его служение отличается очень качеством хорошим. Таким образом, я хотел вам, то есть, не новое что-то сказать, а заострить ваше внимание на умонастроение дальше. Даже такой великой личности, которая таким образом себя ведет. Что говорит она? Хари Кришна. Прошу вас вопрос. Вопросы? Леша, у тебя есть вопрос, тебя задавай. Это не только тебя касалось, это касается всех остальных, и меня самого. В первую очередь. Но у тебя есть вопросы после вчерашнего дубля? Или ты не связал это никак? Со своим положением? Вопросов нет. Но ты понимаешь, да, о чем речь? Ты согласен с тем, что это так? Ну что можно попасть в такое положение, если в нем хорошо сидишь, так сказать, в этом положении? Вот это больше важно. И не только ты, многие сидят в этом положении. Просто я почему за тебя беспокоюсь, потому что вот такое настроение, оно не позволяет. И так проблема с служением, очень много обусловленности. Еще чуть-чуть плюс такое умонастроение, оно тем более тормозить начинает. Я за это беспокоюсь. Что одним даже изменением умонастроения можно сразу продвинуться. Потому что внутренняя суть, она более важнее даже, чем внешняя, эти все проявления. Но чтобы развить внутреннюю суть, надо очень четко следовать и внешней. То есть все настолько взаимосвязано, настолько глубоко. Понимаешь, поэтому я беспокоюсь. Это я очень сильно беспокоюсь за Сережу. Сережа постоянно, а там президент то, а президент это. Он обеспокоен тем, что, а как себя ведет, а как отличить. Это он не имеет знания, не читает книги. Но он совершает преданное служение, и это тоже плюс. Говорится, что даже просто совершая преданное служение, то есть делая что-то для Кришны, не изучая священных писаний, человек автоматически получает те же самые знания в равной степени, если он изучает их. Просто действуя ради Кришны. Кришна сам раскрывает эти знания. И он раскрывает знания только тому, кто действует ради него. Поэтому сапожник колотил ботинки и всегда думал, что я это все делаю для Кришны лично. Хотя он делал для себя, для посторонних людей. Таким образом он был не ввергнут в карму. А мы даже здесь распространяем книги не для Кришны. Поэтому мы всегда ввергнуты в последствия этой деятельности. И у нас то проблемы, то мы радостные, то и результат у нас бум-бум-бум-бум-бум. И все так у нас. Потому что мы как кармы действуем. Действуем, занимаемся трансцендентной деятельностью в умонастроении кармы. Пожалуйста. Что значит знали положение просто? Нет, они если нам дают право говорить, это еще не имеет, это не показатель того, что нам кто-то дал. Ну, человек говорит, ну пусть выскажется. Вот так человек приходит, говорит, у меня есть кое-что сказать. Ему говорит, говорит, и он говорит, да. Ну слушай, ты все сказал, да? Ну что ж, ты глубоко не прав. Или могут вообще промолчать, поскольку, видя его такое состояние, бесполезно ему сейчас в этом состоянии что-либо говорить. Есть очень люди такие, которые просто замолкают, они видят, что сейчас бесполезно что-то говорить, потому что здесь хальное непонимание. Поэтому у человека какой-то опыт развивается. Если он видит, что это действует на людей, то он может еще громче орать. Потому что он чувствует, что это действует именно. Но если это не действует, он просто постепенно замолкает, и вообще потом в конечном итоге он себя ведет как Шива. Да. И вот все Коран там на него наезжает, поносят. Но сейчас тут все начнут Шив изображать. Шива великий вайшнав. Станьте великими вайшнавами, потом будете невозмутимы и смиренны. Я вижу, кстати, очень много так называемых продвинутых преданных, которые не являются даже хорошими преданными. И постоянно имитируется вот эта вот отрешенность и невозмутимость. То есть ложное смирение. Поэтому наша задача не подражать, а следовать. Следовать. То есть развить это положение, в котором находится преданный Господу. И только и тогда мы не вот запомнить надо, что мы искусственным образом не пытаемся себя как-то вести так. Мы просто действуем в соответствии с предписаниями и обязанностями. У нас автоматически развиваются эти качества. У вайшнавов эти качества развиваются автоматически, лучшие качества полубогов. И когда человек освобождается от всех материалистических представлений и от желаний материалистических, у него автоматически сразу проявляются все качества полубогов, лучшие. Поскольку он не привязан к материальному, он начинает совершенно по-другому вести. Лучшие качества. Но лучших качеств полубогов очень мало, поскольку они материалистичны. Поэтому человек, приобретая лучшие качества полубогов, преданный становится выше всех полубогов сразу. Его положение уникально вообще. Положение преданного. Даже положение садхана-ситхи очень уникально. Они равны с нитей даже становятся, когда садхана-ситхи достигает высочайшей ступени, то есть спонтанной любви Господу, в любви, все, что он не делает, все в любви Кришны. То они между ними уже стираются от себя. Крипа он там, садхана или нити. Просто садхана-ситхи в любую секунду, то есть что-то может произойти такое, что он может пасть. Нити не падайте никогда уже. Но сатана в ситхе, он может что-то сделать не так, и то есть. Но когда он достигает любви к Богу, он уже никогда не падает. Никогда ни при каких обстоятельствах. То есть это делает его уже нити. Но если он захочет забыть, вот тогда другое дело. Да. Да, через долг достигается любовь. Не должно появляться, со старанием, нужно делать это со старанием. В этом и есть любовь. Старание — это есть любовь. Это как вот человек, который любит кого-то. Вот представьте, допустим, ну что сказать сейчас, я не знаю, какой материальный пример. Женщина любит мужчину. Она же старается и постирать ему лучше, и приготовить. То есть вот это вот отношение долга своего проявляется в старании сделать для объекта, который ну, ты на него направлен в своей медитации. Это и есть, то есть качество служения. Может быть, ты не испытываешь такой любви там, но старанием своим ты проявляешь эту любовь. То есть стараясь для объекта своего удовлетворения, постепенно проявляется любовные взаимоотношения. То есть любовь проявляется. Старание — это и есть показатель начала любви. То есть человек старается делать. Пусть даже мало, но так качественно он старается это сделать. Помните, как вы эту женщину во Вриндаване ходили и ту улицу поливали? Это было настолько качественно сделано, такой мелочь, но так качественно, столько было туда вложено, долго, желание сделать лучше это, всегда постоянно это делать, независимо от чего. И это привело к тому, что она достигла полного совершенства. Так Адвайта, кстати, на мытье полов себя вел. То есть так качественно говорится, что просто каждый раз, когда они видели, как он моет, они думали, ну в чем секрет? Каждый раз совершение и совершение это было. То есть когда он мыл полы, он был чистым преданным. И когда он мыл полы, все видели, что это сделал чистый преданный. То есть по его отношению к служению было видно, что это чистый преданный. Он ничего не просил за нет, кроме преданного. И он мыл полы так, все говорили, это же чистый преданный. Как Вишнупад чистил горшки, кстати, и сын Гурупада смотрел, сказал, радуйтесь, у вас чистый преданный. Он же не определил это. Ай, Кри, я такие качества, я очень мягкий, я никогда не кричу. Он не по этим критериям определил, что он чистый преданный, а по каким? По его отношению к исполнению своих обязанностей. Когда ему сказали, чистить горшки, он чистил горшки, и пел Харе Кришна, и Прабхупада посмотрел и сказал, радуйтесь, у вас чистый. Так, как он горшки, никто не чистил. Никогда. А вы все здесь что-то пытаетесь сказать, что вы там, может быть, говорит, начинает мне тут убеждать, там, все помилуйте. Что-то какое-то имитация, постоянная сахаджи, постоянная имитация, то есть продвинутость. Постоянная имитация, дешевое служение и постоянная имитация, высказать, что ты то есть продвинутый. Служением надо обратить внимание. В Шри Читане Чайтамрите Шри Вакалираджа Баса Госвами пишет, что искренне преданный своим служением обращает внимание на себя духовного учителя. Служение. Хари Кришна. Поэтому помните это. Не надо там друг друга убеждать, что я больше преданный. Вы постоянно служите друг другу, но в итоге себе. Чтобы удовлетворить сами, что кто-то про вас подумал, что надо быть, а не казаться. Быть. Не надо казаться преданным, надо быть преданным. Одеть кармическую одежду и быть преданным. А не так, что одеть вход и быть кармить. Это и есть вайрагья, который говорил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Я научу вас, что такое вайрагья. Это как все самое лучшее задействовать в служении Кришне. И как правильно задействовать свой разум, ум, тело, все, что есть у меня, я задействовать должен совершенным образом, не оставляя себе внутренне ничего. И я сам буду регулировать, каким образом оставляю себе, потому что Кришна является верховным контролирующим. Принимает не то, что ты отдаешь, принимает то, сколько ты себе оставляешь. На чувственное наслаждение. И это есть высочайшее проявление сознания Кришны. Вот к чему мы должны подойти. Научиться. А не подражать им. Знаете, что является показателем вайшнава в Индии? Тилака, а не тхоти. Тхоти одевают все, но тилаку рисуют только вайшнавы. А вы здесь оденете тхоти, но тилаки у вас никогда на голове нету. Краску возьмите, сделайте тилаку. Вы думаете, смысл в одежде? Да нет. Вы посмотрите, вы приедете в любой маг, вы приедете в любую дхаму, вы увидите, вайшнав там, неважно, если тхоти или курта. Важен тилак. Даже кантимала не так важна, как важен тилак для них. Тилака чакра, но возьмите. Дети все взрослые, они всегда носят тилак, независимо от какой, в какой они одежде надеты. А в вашем тхоте ходят, не знаю, пол Индии. И они и близко не имеют ничего отношения к вайшнавизму. Но тилак, это как раз основная цель, это как штамп вайшнава. Потому что тхоти у всех есть, и все ходят в тхоте. Какая разница там все равно? Красное, белое, там, желтое. Но с тилакой ходят только бхакти. Ты еще с гаудья тилакой. Помните ту историю? Про директора завода мусульманина. Так что он сказал, в тхоте там ходить или с кантималами ходить? А основным показателем вайшнава была тилака. Ни одежда, ничего. И он сказал, я запрещаю всем здесь ходить в тилаке. Что завтра, если кто-нибудь придет с тилака, я сразу уволю. И все пришли без тилаки. Но один пришел и подумал, ради Господа, пусть увольняет. Я преданный Господу. Да и сразу пришел. И он посмотрел на всех и сказал, тебе я разрешаю носить тилаку, а вы какие преданные. Все, давайте, пахать. Разойтись и работать. Хари Кришна. Имад Бхагаватам Клас. Ки джай, супер пары, ки джай. Так, слава. Где слава? Опять он где-то? Похоже, нет. Тут джамп повторяет. Так, надо покачать.